жизни Богом ты дана. Скорбной жизни среди битвы поднимала ты меня. Темной ночью я не спал, на коленях все стоял и душою с Богом говорил. Ты услышь меня, мой Бог, среди жизненных тревог. Помоги, я выберся из сил. Ты услышь меня, мой Бог, среди жизненных тревог. Помоги, я выбился из сил. За окном бушует ветер, хлещет снегом ледяным. И такой же бурый в сердце в этот вечер я тоби. Но смирившися в операх, со слезами на очах, я в скорбях Иисуса умолял. О мой Бог, ты знаешь все, на душе так тяжело, я измучен и почти упал. О мой Бог, ты знаешь все, на душе так тяжело, я измучен и почти упал. Боже мой, я жизни легкой и беспечной не хочу. Пусть страдания и скорби на пути своем найду. Об одном прошу лишь я, чтоб я чувствовал всегда, как твоя всесильная рука на плечах лежит моих, и среди житейских битв ободряет ласково меня. На плечах лежит моих, и среди житейских битв ободряет ласково меня. О молитва, благодарностью горю, прославляю твою силу, благодать и глубину. Боже, ты в любви святой укреплял дух слабый мой, когда в бурю падал я без сил. К небесам сердечный вздох возносился средь тревог, я в молитве радость получал. К небесам сердечный вздох возносился средь тревог, я в молитве радость получал.